Глава 40. Инна. Началась истерика. Наш скандал очень сильно расстроил. «Богдан, я же просто волнуюсь. Пожалуйста, постой!» Пробовала докричаться, но тщетно. Очевидно, не слышал. Словно проигнорировал. Шла в метель вся обреченная, пока не явилась домой, похожая на снеговика. «Вы где шатались? В холодильнике пусто. Дочка, ты плакала?» Поинтересовалась мама. «Разругались с ним». «Вас оставлять одних точно нельзя. Что случилось в магазине? Инна, он старше, должна слушаться». Нервно разбиралась в шкафу. «Скажи, а ты не в курсе, каким родом деятельности занимается Богдан?» «Владелец спортивных магазинов. Да что стряслось? Вся бледная. В зеркало посмотри». Шарахалась моего внешнего вида. Тогда вся огорченная забежала в ванную. Слезы потекли ручьем. Опасалась за своего беса, а он нарочно не появлялся до самого вечера. Надо же, к полуночи заглянул, тогда я быстро выключила телевизор. «Соска малолетняя, спать пора!» «Грубо, однако». «Моя племяшка превратилась в нахалку бесстыжую. С чего бы вдруг должен с ней любезничать? Постоянно меня злит!» Снял он нервно обувь. «Правильный нашелся, а все остальные плохие. Сам эгоист!» «Предпочту игнорировать, а то вдруг не сдержусь и ударю. Нервная система расшатана». Поплелся к холодильнику. Тогда, проглотив всю гордость, приблизилась к нему. «Извини меня. Боюсь тебя потерять». «Раскаяться решила. А стоит ли, если поддерживаешь этого властного старика? Думаешь, нам с твоей матерью было легко под его руководством? Одни сплошные запреты. Будто он главнее остальных». Поделился Богдан всем, что хранилось в его душе. «Да, но дедушка тоже тревожится. Мы его единственная семья». «Сама дур достал своим влиянием. Не должна становиться зубрилой. Слышишь, детка? Он испортит все твои мечты». Уселся на стол. Тогда поспешила угостить его пирогом. «Твой любимый, черничный». «Подлизываешься? Все равно не прощу». «Ну, Богдан». Заяц очень сильно провинился. «Ладно, я тогда пойду спать на холодный чердак. Там даже покрывала нет». «Смелее, балаболка. Кстати, десерт невкусный. Много сахара добавила. Вкус просто жуть». Нарочно раскритиковал. «Гурман придирчивый нашелся. Сложно сказать спасибо?» «Но с чаем сойдет. Отправляйся спать. Марш, вредная нахалка!» Гаркнул недовольный демон. «Ну, доброй ночи, сердитый зверь!» Обиделась на него, а сама нарочно поднялась на чердак. Помню, в детстве, когда меня обижали, тайна здесь пропадала. И сейчас долго оставалась в темноте, печально смотрев в окно, пока неожиданно не появился Богдан с теплым одеялом. Держит в руке подсвечник, рождая в голове странные мысли. «Насморк заработаешь, бестолковая девчонка». «Вылечу, взрослая уже». «Споришь, да? А если ремнем по попке дам?» Пошутил я. «Он восхитительный. Просто одна хулиганка обидела меня». Достает противными вопросами. Обнял за талию. Настал самый романтический момент. «Не бросай меня никогда, пожалуйста». «Я дышать без тебя не могу, глупышка». Развернул к себе и ворвался в мои губы. А потом с такой нежностью начал глядеть. В считанные секунды одежда оказалась на полу. И мы стояли оба обнаженные. Таяли в объятиях друг друга. Богдан расстелил одеяло и вскоре разместились на нем. «Согреешь меня лаской, зверь?» «Да, буду любить тебя всю ночь. Веришь, моя ангельская девочка? Обожаю твои локоны». Притянул к себе, лаская нежно грудь. Я лежала на спине, вся взволнованная, а Богдан навис сверху. «Это больно в первый раз». «Расслабься и просто доверься мне». Покрывал он поцелуями мою шею, а снегопад за окном превращал улицы в снежное кружево, сгорал от ласк любимого, и отныне мое сердце стучало сильнее. Дыхание становилось учащенным. Богдан в последний раз взглянул в мои глаза и уверенно проник в киску членом. Это было так восхитительно. Я не чувствовала никакой боли, словно парила в облаках. С каждым движением мы становились с ним единым целым. Он обращался со мной бережно, стараясь дать всю любовь. «Это волшебно. Хочу еще!» «Пошлячка моя, сама напросилась!» Стал брать жестко и неистово. Представляю, какая жаркая ночь нас поджидает. Он рычал в мои губы, а я наслаждалась от блаженства. Это истинный рай. И как же не хочу оттуда возвращаться. Мы две стихии, которые слились отныне в одну. После нашего волшебного секса он трепетно меня целовал. не испытывала раньше подобных чувств. Лежали оба голые и смотрели с замиранием на звезды. «Я люблю тебя так сильно, кислорода не хватает», – расплакалась от счастья. «Маленькая моя, вытирай свои слезы, а то накажу. Скажи, не поранил? Плохо контролирую себя, когда возбужден». Не выпускал из своих объятий. «Мне было очень хорошо». «Отдыхай, балаболка, поберегу твой сон. Запомни, Ин, дороже любимого зайчонка никого нет», – чмокнул в носик.